Глава 82. К моему великому удивлению, рано утром нас разбудил звон церковных колоколов. Оторвав голову от подушки, я растерянно уставился на Барака и Николаса, с которыми мне пришлось делить постель. С чего это вдруг колокола раззвонились? Сегодня ведь пятница, разве нет? Джек, усевшись на кровати, принялся потирать свою культяпку. «Это колокола церкви святого Петра Мэнкрофта, что на рыночной площади. Сегодня там состоится большой благодарственный молебен. Начнется в 10, а сейчас только 8 часов утра. Мы еще успеем навестить старика Рейнольдса». Мы поспешно позавтракали в общем зале, наполненном офицерами армии Орика. Прежде чем уйти, я зашел навестить мышку. Лиз как раз пеленала девочку, и я удивился, что замаранные пеленки почти не пахнут. «Грудное молоко не имеет дурного запаха, сэр», — улыбнулась кормилица, заметив мое недоумение. «Я этого не знал. Впрочем, во всем, что касается грудных детей, я полный профан. Лиз, мы уходим. Надо навестить одного человека, который живет на площади Тумленд». «Сэр, вы намерены двинуться в путь сегодня?» — спросила она. «Да, хотелось бы, но это зависит от того, как у нас пойдут дела». Я вернулся к Барку и Николасу. Все мы вооружились ножами. Джек, по-прежнему сильно хромавший, опирался на мою палку. Мысленно я пожалел о том, что вчера караульный у ворот отобрал у Овертона меч. Впрочем, в доме Гевина Рейнольдса, помимо самого старика, проживали лишь его жена и несколько девушек-служанок. Утро выдалось солнечным и ясным. Стараясь не глядеть на трупы, болтавшиеся на виселице, и на отрубленные головы, выставленные перед ратушей, мы двинулись в сторону Тумленда. В отличие от рыночной площади, трупы здесь уже убрали, а все следы недавней бойни исчезли. Магдалин-стрит, улицу, ведущую к трактиру «Девичья голова», преграждал кордон солдат. Над воротами трактира сверкал массивный щит с гербом графа Орика. Взгляд мой невольно устремился к церкви, где были убиты Джозефина и Эдвард. «Куда ни посмотри, повсюду торчит этот медведь», — ухмыльнулся Барак, вероятно, для того, чтобы отвлечь меня. «Орик демонстрирует свою силу». Помню, по лагерю ходили слухи, что лорд-протектор намеревался лично возглавить армию, но потом передал командование графу Орику, — заметил Николас. «Даже Сомерсет не настолько глуп, чтобы не понимать. Возглавив армию, он забьет последний гвоздь в гроб своей репутации покровителя и защитника бедняков», — проворчал я. «Но, возможно, он не отдавал себе отчета в том, до какой степени победа возвысит Уорика». Мы подошли к запертым дверям, ведущим во внутренний двор дома Рейнольдса. «Что ж, нам надо войти, и мы это сделаем во что бы то ни стало», — заявил я. «Если служанка не пожелает нас впустить, придется ворваться в дом силой». Мы втроем, что есть мочи, принялись барабанить в дверь. Ответа не последовало. Мы продолжали стучать. Наконец за дверью раздались шаги, и испуганный женский голос спросил: «Что вам нужно?» «Откройте немедленно!» — приказал я, стараясь говорить сурово и властно. «Мы законники и пришли сюда по неотложному делу!» Служанка молчала. «Если не откроете по-хорошему, мы выломаем дверь!» — рявкнул Барак. До нас донесся звук поворачиваемого в замке ключа, и дверь приоткрылась. Женщина средних лет, помертвев от страха, смотрела на наши с Николасом черные мантии и на нож, торчавший в искусственной руке Барака. «Ваше имя?» — резко бросил я. «Лаура Джордан, сэр», — пробормотала она, сделав реверанс. «Я здешняя домоправительница. Эконома у нас сейчас нет». «Мы должны срочно поговорить с мастером Гавином Рейнольдсом». «Он на верхнем этаже вместе с хозяйкой», — дрожащим голосом сообщила женщина. «Смотрит из окна, как по улицам везут отрубленные руки и головы мятежников». «Занятие вполне в его характере», — усмехнулся я про себя, а вслух приказал: «Отведите нас к нему». Вслед за домоправительницей мы пересекли внутренний двор, вошли в особняк и поднялись по лестнице на 3 пролета. Двери всех комнат, мимо которых мы проходили, были плотно закрыты, за исключением одной, на верхнем этаже. Она вела в просторную комнату, как видно, служившую хозяину кабинетом. Там стояли письменный стол, заваленный бумагами, и несколько удобных стульев. Гавин Рейнольдс сидел у окна, устремив взгляд на улицу. Джейн, с ног до головы одетая в черное, выделялись только белые повязки на руках, сидела по своему обыкновению в дальнем, самом темном углу. Происходящего на улице она не видела, но зато слышала комментарии, которыми ее супруг сопровождал захватывающее зрелище. «О, впереди едут верховые солдаты, вооруженные алебардами! В случае чего они мигом усмирят чернь!» С улицы доносились цоканье копыт и скрип тележных колес. «Теперь везут трупы четвертованных негодяев!» — радостно возвысил голос Рейнольдс. «Отрубленные головы сверху, и у всех разинут рот! Надеюсь, перед смертью они хорошенько помучились!» Он зашелся жутким лающим смехом. «Иди сюда, женщина! Посмотри, что сталось с канальями, убившими твоего внука!» Повернувшись, старикан увидел нас, и лицо его побагровело. «Богом клянусь! Я надеялся, что все вы уже жаритесь на адских сковородках!» — произнес он неожиданно спокойным тоном. «Лаура Джордан, какого черта ты впустила этих шельмецов?» «Они представились законниками, сказали, что у них к вам неотложное дело», — пролепетала домоправительница. «Грозились выломать дверь, если я не открою». «Вот как! А теперь я откажу тебе от места. Будешь знать, как пускать в дом всякий сброд. Убирайся!» Злополучная миссис Джордан удалилась со слезами на глазах. Джейн Рейнольдс, притаившаяся в своем углу, оставалась безмолвной, как тень. «Что вам еще от меня нужно?» — процедил Гэвин Буравина с злобным взглядом. «Я слышал, что этого подонка моего бывшего зятя снова заключили под стражу». «Мастер Рейнольдс, мы пришли, дабы арестовать вас за убийство вашей дочери Эдит Болейн», — отчеканил я, глядя ему прямо в лицо. «Вы что, тронулись умом?» — взревел Рейнольдс, однако в голосе его послышалась дрожь. Джейн резко вскинула голову и устремила на мужа взгляд, внезапно переставший быть тусклым. «Нам известно все, что произошло с вашей дочерью. Мы знаем, что она, оставив мужа, выдала себя за сестру своей бывшей горничной Грейс Боун. В доме Грейс и ее брата миссис Болейн счастливо и спокойно прожила 9 лет. Согласно показаниям Питера Боуна, этой весной нужда заставила Эдит обратиться за помощью к леди Елизавете, а когда попытка эта оказалась безуспешной, попросить денег у вас». «О-о-о!» — выдохнула Джейн так громко, что мы все обернулись к ней. Лицо пожилой дамы выражало крайнюю степень ужаса и отвращения. «Этой весной сюда пришло письмо», — едва слышно прошептала она. «Воувелл не дал мне толком взглянуть на него, но я узнала почерк Эдит. Ты твердил, Гэвин, что это глупости, но я узнала руку дочери». Рейнольдс, тяжело опираясь на палку, сделал шаг по направлению к жене. Как я и рассчитывал, он начал выходить из себя. «Да, твоя драгоценная доченька 9 лет сожительствовала с другой распутницей», — заорал он. «Представляю, какие пакости вытворяла эта парочка, причем наверняка на глазах братца. Она жалкая извращенка, не способная быть ни женой, ни матерью. Таким не место на земле. Эдит заслужила свой конец». Джейн подалась назад и прижалась к стене так резко, что один из старинных фамильных портретов сорвался и упал на пол. Рама разлетелась на множество кусков. «Что ты натворила, старая корга?» — заверещал Рейнольдс. Похоже, он окончательно слетел с катушек и оказался во власти безумия. «Итак, Эдит написала вам письмо с просьбой о помощи», — невозмутимо продолжал я. «Получив это письмо, вы решили убить свою дочь и подстроить все так, чтобы подозрение в убийстве пало на бывшего зятя. В том, чтобы отправить Джона Болейна на виселицу, был заинтересован ваш давний друг, сэр Ричард Саутвелл. Все это мы узнали из показаний вашего управляющего и доверенного лица Майкла Воувелла». Несмотря на свое безумие, Рейнольдс не утратил проницательности. «Воувелл не стал бы давать вам никаких показаний», — процедил он. «Зачем ему накидывать петлю на собственную шею?» «Человек, который находится на тайной государственной службе, может не опасаться за свою участь», — отчеканил я. Рейнольдс, разумеется, не знал о шпионской деятельности своего управляющего. Лицо его только что багровое внезапно стало бледным, как полотно. «Воуэлл сообщил мне, что вы намеревались закопать тело Эдит на пастбище Леонарда Вайтерингтона, причем лишь слегка присыпать землей, так чтобы его с легкостью обнаружили. Однако, придя в неистовство, вы стали глумиться над трупом и оставили его в грязи вниз головой. Возясь с телом там, на болотистом берегу, вы повредили ногу. Таким образом, необузданная злоба поставила под угрозу ваш собственный план», — покачал я головой. Виновность Джона Болейна ныне представлялась сомнительной, ибо с его стороны подобные издевательства над умершей явно противоречили здравому смыслу. Я полагал, что старик вновь разразится воплями, однако он молчал, прищурив глаза. Неожиданно Гэвин ударил кулаком по стене и крикнул человеку, который находился в соседней комнате. «Иди сюда, Барни! У нас тут занятный разговор! Этот чертов горбун намерен отправить твоего деда на виселицу! Если ему это удастся, то все семейное имущество отойдет королю, а ты будешь гол, как сокол. Или тебе наплевать на это, парень? Неужели не хочешь отомстить за убитого брата?» Раздался звук открываемой двери, а затем топот шагов. В гостиную валился Барнабас Болейн. Его короткие волосы стояли дыбом, щеки ввалились, а светлая густая щетина почти скрыла шрам. В руке юноша сжимал остро отточенный меч, тот самый, что был с ним во время битвы при Дассендейле. Стоило Барнабасу увидеть нас, как в его голубых глазах вспыхнул бешеный огонь, а мускулы напряглись. Заметив, что при ходьбе он слегка наклоняется влево, я вспомнил о том, что близнецы всегда держались плечом к плечу. Ныне Барнабас инстинктивно искал плечо погибшего брата. Губы Рейнольдса расплылись в улыбке, лицо его сияло торжеством. «Убьем этих подонков, Барни!» — скомандовал он, поднимая палку. «Горбуна я возьму на себя, а ты разделайся с его прихвостнями. С одноруким много возни не будет, видишь, он к тому же еще и охромел». Барнабас медленно обвел нас глазами. Как всегда, не удостоив бабку взглядом, он уставился на деда. «Только Джеральд мог звать меня Барни», — пробормотал он, с трудом ворочая языком. «Что ты там несешь?» — возмутился Рейнольдс. «Только Джеральд», — медленно повторил Барнабас. «Ты убил нашу мать, нашу маму, о любви которой мы так тосковали». «Он не только убил вашу мать», — раздался тихий голос Джейн. «Он изнасиловал ее, когда она была еще девочкой. Причем не один раз». У парня аж челюсть отвисла. «Женщины для того и созданы, чтобы их насиловать, болван!» — дрожащим голосом заверещал Рейнольдс. «Я думал, у тебя хватает ума это понять! Вы с братом с 14 лет залезали под юбки всем служанкам!» Он замахнулся на нас палкой и вновь обратился к внуку. «Ты что, хочешь, чтобы эти канальи вздернули меня на виселицу? Тогда ты останешься ни с чем!» «Мне наплевать!» — взревел Барнабас. Выставив меч, он бросился к Рейнольдсу. Тот беспомощно вскинул палку, но Барнабас, с легкостью выбив ее из дряхлых рук, вонзил меч в тело деда с такой силой, что старик, подавшись назад, вышиб окно и вылетел из него вместе с осколками стекла. Барнабас мог бы выдернуть меч, однако не стал этого делать. Теперь, когда он лишился брата, жизнь утратила для него всякую притягательность. Вслед за Гэвином он вывалился из окна. Оба тела с глухим звуком ударились о мостовую. Мы с Николасом и Бараком бросились к окну. Дед и внук лежали на булыжниках площади Тумланд. Вокруг них растекалась лужа крови и собиралась толпа зевак. Я посмотрел на Джейн. Она не двигалась с места. Бледное лицо старухи напоминало застывшую маску, Точно таким же оно было, когда несколько месяцев назад я увидел ее в первый раз. «Господи Иисусе!» — выдохнул Николас. «Теперь у нас нет живых свидетелей», — пробормотал Барак. «Есть». Тихий голос Джейн заставил нас резко обернуться. Она сделала пару шагов. «Я слышала, как Гэвин признался в убийстве нашей дочери. Я знаю, что он погубил Эдит, да упокоит Господь ее душу. Муж превратил мою жизнь в ад, да и сам он был, исчадием ада. Я не вижу причин скрывать это и готова дать показания. Если мой бывший зять невиновен, он должен получить свободу». Джейн грустно улыбнулась, глядя на свои перевязанные руки. «Перо мне не удержать, но я в состоянии поставить под документом свою подпись».